и поздравление, и совет вступившим с Господом в завет. Приветствуем вас, наши сестры и братья, вступивших в священный завет со Христом. Господня любовь заключила в объятия навек примиренных с Небесным Отцом. Творец распростер милосердие над вами, на призыв пришедших простил, оправдал. Как благ к вам, Господь, испытали вы сами, свет праведной жизни для вас засиял. Вы стали частицей Церкви Христовой, и всей душой во Христа облеклись. Да будет теперь вашей жизни основой стремление к святому, к небесному, ввысь. Для вас да не меркнет свет Божьего Слова, в нем мудрость, в нем сила, живая вода. К нему обращайтесь вы снова и снова, и не оставляйте его никогда. От всякого зла и греха удаляйтесь, стремитесь в общение Божьих детей, трезвитесь, к нечистому не прикасайтесь, держитесь подальше от адских сетей. Враг будет стремиться украсть вашу святость, с пути совратить, обольстить и убить. Не бойтесь, друзья, вы в удел Божий взяты, в единстве с Ним сможете зло победить. День чудный крещения не забывайте, пусть радости свет он повсюду вам льет. Вы в вере, в надежде, в любви возрастаете. Бог благословение вам да пошлет. Хотя путь нелегкий, но с вами Спаситель. Прибудьте вы в нем, да прибудет он в вас. Священный огонь через всю жизнь пронесите. Бодритесь, чтоб он никогда не угас. Аминь.